Девушка отшатнулась. «Да, ты боишься меня, и это хорошо», — усмехнулся, бросив секатор на землю, миллиардер. Он выпустил в лицо Лизе клубы дыма. Девушка подумала, что если грек попытается взять ее силой, то она использует секатор как оружие. Конечно, за дверью ожидает несколько вооруженных до зубов головорезов, но она не намерена выполнять прихоти этого полусумасшедшего старика. «Ты ведь думаешь о том, как убить меня и сбежать отсюда?» — спросил Кастандилес, и Лиза вздрогнула. «О, не спрашивай, как я догадался. Это было проще простого. Не советую тебе притворять в жизнь твой план. Ты не сумеешь покинуть даже оранжерею, не говоря уже о дворце и об острове. Так что для обретения свободы тебе придется выполнить мой заказ, русалочка». Миллиардер повернулся к Лизе спиной, любуясь красной с белой каймой орхидеей. Девушка испуганно уставилась на карлика. Не ослышалась ли она? Он назвал ее русалочкой. Но откуда он знает? — Мне все известно, — продолжил стоявший к ней спиной Кастандилес. — Весь мир считает меня богом, и, поверь, это недалеко от истины. Или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли твоим подлинным именем? Лиза? Лиза Кричет? Девушка быстро нагнулась и схватила секатор. Ей неизвестно, каким образом грек выяснил ее подноготную, но она будет бороться за свою жизнь. Оранжерея представляла собой огромное помещение, стены и крыша которого были сделаны из стеклянных плит. Если она обезвредит Кастандилеса, то сумеет найти способ покинуть оранжерею не через дверь, ведущую в приемную, а пробив дыру в стене. Если это остров, то должны иметься моторные лодки или катера, на которых сюда доставляют еду и пленников. И, следовательно, она сможет удрать с острова. Грек обернулся, его седые косматые брови взлетели вверх. Губы изогнулись, обнажая крепкие желтоватые зубы, клыки хищника, питающегося мясом. О, нет ничего страшнее молодой дамы, в руках которой смертельное оружие, — произнес он медленно, издевательски, и затянулся сигаретой. Ну что ж, дочка великого художника, можешь приступать к умерщвлению греческого миллиардера. Лиза приблизилась к Кастандилесу с секатором в руке. Обещаю, что не причиню вам вреда. Но вы должны сказать, как я могу покинуть остров. Иначе мне все же придется причинить вам вред, господин Кастандилес. «Какая незадача?» — хмыкнул грек, указывая в сторону грота. «Телефон, посредством которого я могу вызвать охрану, находится в 10 метрах отсюда. Я же пребываю в обществе прелестной юной дамы, которая угрожает мне смертью». Но в голосе Георгиоса Кастандилеса Лиза не уловила страха. Или он ничего и никого не боится? Глупости. Каждый человек, в том числе и Кастандилес, боится. В правой руке миллиардер зажал дымящуюся сигарету, а левой легонько щелкнул. Тотчас к нему подбежали 4 огромных дога. Появившихся из-за тропических растений. Псины окружили Лизу и угрожающе зарычали. «Советую осторожно положить секатор на дорожку», — сказал грек. «Иначе я могу еще раз щелкнуть пальцами, и тогда псы бросятся на тебя. Последняя минута твоей жизни будет самой мучительной. До того, как они перегрызут тебе горло, мои милые собачки сдерут тебе с лица кожу и откусят пальцы». Лиза, понимая, что миллиардер говорит чистую правду, ощущая дрожь в ногах, положила секатор на дорожку. Кастандиллис свистнул, и собаки исчезли в зарослях. Он поддел носком ботинка секатор и задумчиво произнес. «Где-то в оранжерее валяются также тяпки, грабли и даже лопата. Я, знаешь ли, вырос в деревне и иногда вспоминаю свою юность и занимаюсь земледелием. Но не советую тебе снова поднимать на меня руку, потому что тогда я не буду сдерживать моих песиков». Миллиардер двинулся по дорожке. Лиза последовала за ним. Итак, она была в ловушке. Хитрый ядовитый паук Георгиос Кастандилис завлек ее, глупую муху, в свои сети. И только от него зависит, окажется ли она снова на свободе, или он выпьет из нее кровь. Ты не теряешь присутствия духа в ситуациях, которые многим показались бы безнадежными, продолжал вещать грек. Однако в то же время не идешь на безрассудный риск, понимая, что это может закончиться твоей смертью. У тебя имеется голова на плечах, иначе бы ты не смогла обвести вокруг пальца меня, великого Кастандиллиса. Да, ты именно та, кто мне нужен. Они оказались около озера. Миллиардер неожиданно спросил Лизу по-русски, практически без акцента. «Ты сильно любила своего отца?» Девушка ответила. «Очень». «Если бы у меня была такая дочь, как ты, — сказал, переходя на французский, Георгиос Кастандилис, — я бы не ведал забот. У меня имеется целый выводок детей, как законных, так и незаконных. После моей кончины, которая когда-нибудь последует, ведь я, увы, не Зевс, что живет вечно. Вся империя, выстроенная мной за 40 с лишним лет, перейдет в руки детишек. Они окончили лучшие университеты мира, где их обучали экономике, праву, языкам. Я же всего начальную школу. Моя мать тяжело заболела, и мне пришлось заботиться о том, как прокормить семью. Об учебе пришлось забыть, и я начал зарабатывать на жизнь. Мне было тогда 9 лет. По сравнению со своими детьми, я неуч. Но ведь именно я, великий Кастандиллис. Жаль, они наверняка развалят мою империю. Миллиардер на минуту задумался. А вот тебе я завещал бы все, чем обладаю, ничего не опасаясь. Ты бы сумела не только сохранить накопленное мной, но и многократно приумножить. Твой отец мог бы гордиться тобой. Кстати, я ведь знал Леона Кричета. Лиза вспомнила, что отец когда-то с энтузиазмом отзывался о греческом магнате, который приобрел у него сразу не то 7, не то 10 картин, выложив за них непомерную сумму наличными. «Ты была в России?» — внезапно спросил миллиардер. «Ах да, о чем я спрашиваю? Ты же родилась во Франции. Однако твой отец русский, и ты говоришь на этом невероятно сложном языке, как на родном. И, кроме того, владеешь еще полдюжиной других. А вот мне всегда с трудом давались чужие языки. Я знаю, что над моим французским произношением смеются. Конечно же, за глаза, ведь никто не рискнет потешаться над Георгиосом Кастандилисом в открытую. Моя жена Ирен обучала меня русскому, но больше 3 десятков фраз я сказать не могу». «Что это значит?» — размышляла Лиза. «Ведь хитрый грек похитил меня вовсе не для того, чтобы беседовать о том, кто владеет какими языками и на каком уровне». «Ты украла мои драгоценности», — продолжил Кастандиллис, — «и сделала это чрезвычайно ловко. Из-за тебя мне пришлось избавиться от начальника охраны и нескольких его лоботрясов-заместителей». «Вы их уволили?» — спросила, предчувствуя неладное, Лиза. Грек усмехнулся. Можно и так сказать.